Глава 35. Вот это поворот! В каком-то смысле я был даже польщен. Если уж сама Вигдис Рыжая назвала меня ярлом, мой авторитет среди местных явно достиг некой весьма высокой отметки. Но за все придется платить. Возможно, прямо сейчас. «Освободи меня!» Вигдис не стала миндальничать и взяла быка за рога, как только мы вышли наружу. «Меня, мою сестру и всех моих людей!» «И зачем мне это делать?» — фыркнул я. «Чтобы ты вогнала нож мне между лопаток? Я дочь воина!» Вигди сверкнула глазищами изумрудами. «Я не предам того, кому поклянусь служить!» «И зачем тебе служить Склафу, рыжая? Разве не ты желала скорее умереть, чем назваться моим человеком? Разве не твои люди убивали моих и умирали от моего меча?» «Достойные из достойных назвали тебя ярлом», — тихо ответила Вигдис. «Ты не тронул моих людей, хотя мог перерезать всех. Ты не оставил дом моего отца без защиты, хотя никто здесь не рад ни тебе, ни твоим воинам. Негоже дочери Тена прятаться, пока за Альфсбун сражается чужак. Позволь мне взять лук и встать рядом с тобой, и у тебя не будет человека вернее». «Интересное предложение. И заманчивое». Как союзник, Вигдис куда ценнее, чем как рабыня. Конечно же, если заключать союз на моих условиях. «Мне нужен твой лук, рыжая», — ответил я. «И каждый из твоих воинов. Но ты пролила много крови моих людей. Всему есть своя цена». «Говори», — процедила Вигдис сквозь зубы. «Ты поклянешься всеми богами, что ты и твои люди станете служить мне, как служили твоему отцу». Я чуть склонил голову. «Я возьму в Альфсбуне столько золота, сколько пожелаю. Клянусь». Вигди стряхнула рыжими кудрями. «Если ты пожелаешь забрать хоть все, что у нас есть, я не смогу тебе помешать». «Ты станешь женой Хроки Гриматерсону», — продолжил я. «А девы Альфсбуна выберут мужей из числа моих воинов». «Как скажешь». Вигдис не стала возражать. «Им суждено сражаться рядом. Крепок будет тот брак, что закален в крови врагов. На рассвете твоя сестра отправится...» «Нет!» Вигдис сжала кулаки. «Кая останется здесь!» «Кая будет в Фолькюрке гостьей, пока мы не одолеем Ульвара Черное Копье», — с нажимом повторил я. «Сейчас там куда безопаснее, чем в Альфсбуне. Когда мы победим, и ты станешь женой Хроки, я позволю ей вернуться сюда. Никто из моих людей не обидит ее. Твой старший сын будет править Альфсбуном, когда придет время, а младшему Хроки оставит Карбале. Я поклянусь сражаться за твой дом и твоих людей так же, как сражался за Фолькюрк. И пусть Торс-защитник будет мне свидетелем». «Да будет так», — вздохнула Вигдис. «Надеюсь, ты из тех, кто держит свое слово, ярл. Позволь же мне сделать тебе подарок». «Подарок?» Я искренне удивился. «Разве время сейчас для подарков? Завтра, может быть, уже поздно». Вигдис засунула руку за отворот куртки и вытащила небольшой сверток. «Мне неизвестно, что это такое и откуда взялось. Отец всюду носил его с собой, но оставил мне, отправляясь в Фолькюрк. Может, он и рассказывал что-то моим братьям, но я знаю немного. Железо альвов хранит древнее колдовство. Отец говорил, что могучий воин с ним станет еще сильнее, но в руках труса и глупца оно не задержится». «Железо альвов? Какой-нибудь кинжал? Нет, вряд ли. Сверток в руках Вигди слишком маленький, даже для крохотного ножика. Амулет? Кольцо?» «Прими мой дар, ярл». Вигди склонила голову и развернула ткань. «И пусть он выглядит скромно, мой отец не стал бы ценить безделушку больше, чем все золото Альфсбуна». «Охотно верю. Даже несмотря на то, что подарок Вигдис действительно не выглядит чем-то стоящим. Обычный кусочек серебристого металла размером чуть больше ее ладони, неровно обломанный по краям и остро оточенный с одной стороны». Получен новый предмет. Обломок светоча. Тип талисман. Класс абсолютный. Особые свойства. плюс один ко всем основным характеристикам. Вам в руки попал осколок меча, выкованного до начала времен. Один только Вестер, бывший Тен Альфсбуна, знал, сколько лет этот кусочек древнего металла передавался в его семье из поколения в поколение. И одним богам известно, почему он оставил его дома, хотя до этого всегда носил с собой. Тен Вестер забрал свою тайну в могилу, а его дочь Вигдис Рыжая решила отдать осколок вам. Вот это поворот событий! Я едва удержался, чтобы не выхватить у Вигдис бесценное сокровище. Если бы она знала, с чем расставалась. Впрочем, как раз ей об этом знать уж точно излишне. «Благодарю тебя, Рыжая!» Я поклонился в ответ, осторожно забирая осколок Светоча из ее рук. «Кто-нибудь еще знает, что отец оставил железо Альва в тебе?» «Никто из тех, кто еще не отправился пировать с Эйнхериями!» Вздохнула Вигдис. «Отец показывал его только мне и братьям и велел не говорить никому, ни Кае, ни Хускарлам, ни даже матери. Мудрое решение!» — кивнул я. «Признаться, я рада, что это теперь у тебя». Вигдис поежилась и поплотнее запахнула куртку. «Я носила железо Альвов у самого сердца, но оно ничуть не нагрелось, до сих пор холодное, как будто 1000 лет пролежало в Йотунхейме». «Может, и в Йотунхейме. Одним богам, и, может быть, еще Романову известно, где осколки Светоча начали свой путь на самой заре времен». Кусок металла, который Вигдис называла железом альвов, веками странствовал по миру Гордарики и наверняка сменил сотни, если не тысячи хозяев. И вот теперь попал ко мне. И едва ли даже Катя смогла бы посчитать это простым совпадением. «Ты знаешь, что это такое?» — спросила Вигдис. «Я слышала, что некоторые называют тебя колдуном. Может, ты и альвов видел?» «Разве что Хиса». Впрочем, мой фамильяр к альвам относился весьма и весьма условно. Еще я видел Тора, не то чтобы воплоти, но вполне отчетливо, как раз перед тем, как он заехал мне Мьёльниром по кумполу. Вроде бы все. Ах, да, Гримнир, загадочный старец, оставивший мне в наследство не менее загадочный посох, то ли земное воплощение Одина, отца богов и людей, то ли игровое воплощение самого Алекса Романова. То ли и то, и другое одновременно. «Я не колдун». Я опустил осколок Светоча в сумку, в которой уже лежала рукоять. «И о железе альвов мне известно немногое». «Что же?» Не отставала Вигдис. «Прости мне мое любопытство, Ярл». «Оно может быть опасно». Я нахмурился. «Особенно, когда попадает не в те руки. Ты правильно сделала, что отдала его мне». «А теперь иди, Вигдис Вестардоттир. Освободи своих людей и подготовься к битве. Утром нам понадобится каждый лук на стене и каждый меч у ворот». А мне, похоже, снова придется спать в Вирте. Но перед этим раскидать все баллы, которые я получил на левел-апе, разобраться, какие плюшки мне дадут 2 осколка Светоча. И придумать хоть что-нибудь похожее на план, который поможет вынести 1000-1500 хирдманов конунга-самозванца Ульвара, имея лишь 40 с небольшим бойцов, из которых треть — девчонки и старики.